гости вас, друзья, зовем, спешите к нам сейчас. Звенит звонок, прошел урок, переменка началась. А в духе вместе с шастриком расскажут вам, друзья, как надо дружбой дорожить, а ссориться нельзя. Спешит за тетей Шмокой и дядушка Санос, он что-то интересное нам в этот раз принес. Кричайте громче радио, пили детский час, ведь переменка началась для каждого из вас. Авиалайнер «Гаруда». Наш самолет выполняет рейс 333 Калькутта-Москва. Пристегните, пожалуйста, ремни безопасности. Дальше рейс будет проходить на высоте 3000 метров. В полете вам предложат прохладительные напитки и горячий просад. Экипаж корабля и командир корабля желают вам приятного аппетита. Вот, простите, пожалуйста, приятного полета. У тебя уши закладываются, шастрик. Закладываются, а у тебя? Да, говорят, если зевать, то это помогает от закладывания ушей. Ну вот, кажется, мы перестали набирать высоту. Ух ты, ничего не видно из окна, одни облака. Конечно, ведь мы сейчас, должно быть, пролетаем над океаном. Да. Уважаемые пассажиры, наш авиалайнер входит в зону Бермудского треугольника. В этом нет ничего страшного, эта тайна уже почти разгадана, и на протяжении 10 лет здесь не происходит ничего необычного. В обратную сторону. Что это? Давай скорее повторяйте эту команду. Хари Кришна. Ой, как темно. И ничего не видно. Я не пойму, мы еще летим или уже приземлились, а? Шастрик, давай включим фонарик. Смотри, в самолете никого нет. А куда же все исчезли? И почему мы тогда никуда не исчезли? Вы попали в другое измерение. Но от того, что вы воспевали великую молитву, вы не дематериализовались. Чего? Остальные тогда как? И кто тогда вы? Ничего не вижу, шастрик. Эй, где вы? Выключите свет. Мы не переносим света. Да кто же вы такие? Мы духи. Мы что, попали на планету духов? Здесь вы можете повстречать свою бабушку или дедушку. Ну, ваш мир разделяет с вашим только река времени. Но ее можно переплыть только один раз. Но мы никакую реку не переплывали. Мы просто летели на самолете и вдруг... Да, кстати, эй, духи, а где все пассажиры? С ними что-то случилось, да? С ними все в порядке. Они повстречались со своими предками и теперь не хотят с ними расставаться. Идите же и вы повстречайте своих предков. Нарайна, Нарайна, Нарайна, Нарайна. Кто это? Поклонитесь скорее. Это великий Нарада. Что? Сам Нарада Муни? Нарайна, Нарайна. Я хожу по всем вселенным, славлю Господа Хари. Я на вине вам сыграю, джая, джая, шихари, Нарайна, Нарайна. Посмотри, как стало светло, Шастрик. Это свет исходит от Нарада Муни. Это свет исходит от святого имени. Нарайна, Нарайна, Нарайна, Нарайна. О, великий мудрец, ты посетил нашу темную обитель. Наверное, на это есть какие-то причины. Нарайна, Нарайна, Нарайна, Нарайна. Я слышал, что эти двое малышей очень любят воспевать святые имена Господа. Это правда? Правда, правда, да, великий правда, мудрец. Да, правда, великий мудрец. Но откуда вы это знаете? Откуда? Нарайна, Нарайна, я знаю очень и очень много. Ведь помните, Кришна в сердце каждого живого существа. И из сердца он мне подсказал, что вы попали на планету предков. И хотя все уже встретились со своими прапрапрапрабабушками и прапрапрапрадедушками. Но мы еще не видели здесь наших предков. Нарайна, Нарайна, я хочу открыть вам один секрет. Ваших предков на этой планете нет. А куда же они тогда делись? Куда же они делись? Нарайна, Нарайна, вы посадили в своем сердце семя любви к Богу, и в дальнейшем вы станете возвышенными преданными Господа. А сила преданного служения настолько удивительна, что 9 поколений назад и 9 поколений вперед всех ваших предков и потомков уже получили освобождение. Такова великая сила воспевания святых имен Бога. Нарайна, Нарайна, Нарайна, Нарайна. А теперь мне пора. Нарайна, Нарайна. А ваша вера в силу святого имени спасет не только вас, но и многих-многих других. Нарайна, Нарайна. Нарайна, Нарайна, Нарайна. Пофиг, пофиг, проснись. Ой, посмотри, все пассажиры на своих местах. Вот это здорово! Смотри, мы, кажется, уже идем на посадку. Сейчас я спрошу у нашей соседки. Извините, пожалуйста, а как ваша прабабушка? Чего-чего? Говорите, прабабушка? Внимание, внимание! Уважаемые пассажиры, пристегните, пожалуйста, ремни безопасности. Через несколько минут наш самолет совершит посадку в аэропорту Шереметьево. Температура воздуха в столице 10 градусов тепла. Командир корабля и экипаж самолета желают вам всего доброго. Yeah.